«Мальчик среди звезд». Да, беседуя теперь с Шарами, он продолжал ощущать себя мальчишкой. Обычным пацаном из Турени, с облезлыми от загара плечами, с кожурой от семечек подсолнуха в карманах. И в ответ на упреки научился говорить насупленно и с дурашливой ноткой. «Ну а че я такого сделал-то?» Так он чувствовал себя удобней, привычней, защищенней. Вот и сейчас он видел себя в старой гостиной, где часы с кукушкой, люстра с подвесками и зеленая плюшевая мебель. Он сидел на диване, поджав ноги и привалившись к пухлому валику. Вот-вот ему скажут, чтобы не пачкал босыми ступнями диванную обивку и вообще сел как полагается. Но пока не сказано, Яшка не шевелился. Валик уютно вдавливался под локтем, шелковистый плюш приятно щекотал ноги. Яшка украдкой зевал. Все было как всегда. Темно-красный шарик устроился с трубкой в качалке в дальнем углу. Красный шар в обычном кресле. Большой белый шар встал у окна. Тетушки-близнецы прямо и строго уселись рядышком на стульях. «Сейчас начнется». Но никто на этот раз не сказал: «Сядь как следует и заправь рубашку, и опять у тебя колени, как у негра, и репьи в волосах». Большой белый шар снял очки, потер ладонью глаза. «Давайте, господа, говорить сегодня прямо и только по делу. Не надо воспитательных уловок и нотаций. Все слишком серьезно. Белый шарик». Яшка спустил ноги с дивана и сел прямее. Странно, так с ним еще не разговаривали. «Белый шарик, ты славный мальчик, храбрый мальчик, но нельзя оставаться мальчиком дольше положенного срока. У людей это может быть и допустимо, хотя я сомневаюсь, а у шаров нельзя никак. Момент возрастания откладывать очень опасно». «Ну, а я чего? Я не хочу откладывать». «Не хочешь, голубчик, а делаешь все, чтобы возрастание сорвалось», — кашляя сказал в своем углу темно-красный шарик. «Не ведаешь, что творишь». «А чего я?» «Да подожди ты, чевокать», — без обычной усмешки перебил красный шар. «Слушай, есть же законы кристалла, их не переплюнешь. Для возрастания необходим минимальный энергетический потенциал. Понимаешь, о чем я говорю?» Яшка неловко кивнул. Он ощутил непривычную виноватость. «Ну вот, значит, запас энергии. А он у тебя на критическом пределе. И нарастания нет, есть расход. Ты не накапливаешь, а только тратишь, тратишь». «И главное, тратишь на глупые игрушки!» — воскликнула одна из тетушек. На нее посмотрели. Даже сестрица столкнула ее локтем. «Неважно на что», — вступил опять в разговор большой белый шар. «В любом случае, это смерти подобно. Поверь, белый шарик, мы не шутим. Это горькая правда». «Почему?» — подавленно спросил Яшка. «Да чего ж ты непонятливый?» — не сдержался большой белый шар. «Извини, но мы же тебе столько раз объясняли. В момент возрастания ты должен сделать усилие, чтобы перестроить себя, обрести новые качества. Для этого необходима очень упругая настройка энергетических полей. А ты расходуешь силы на своего Стасика. Вернее, на дорогу к нему, на пробивание пространства. Милый мой, это же кончится настоящей бедой». «Какой?» — буркнул Яшка. «Трудно сказать. Если не хватит сил на возрастание, ты можешь превратиться в белого карлика, в звезду лилипута, которая не в состоянии ни излучать, ни воспринимать импульсы. Ты будешь лишен не только радости резонанса». «И в итоге», — сказал из-за облака трубочного дыма темно-красный шарик, «раньше срока сохнешься и превратишься в неживой шар, в мертвеца, окутанного черным покрывалом». Все смущенно примолкли, словно темно-красный шарик сказал что-то недозволенное. Нарушил приличие. Красный шар шумно возился в кресле. Белый протирал очки. Одна из желтых тетушек вдруг всхлипнула. «Конечно, мы тебе не родные, ты вправе нас не слушать. Но у нас не было своих детей, и мы так привязались к тебе. Ты попал к нам совсем малышом». Никогда белый шарик не ощущал привязанности к занудливым тетушкам. Но сейчас что-то зацарапалось у него в душе. Жалостливое такое. «Ну ладно. А что, к Стасику у него нет привязанности, что ли? Бросить Вильсона, да?» Большой белый шар словно услыхал эту мысль. «Разумеется», — — сказал он тихо. — Мы понимаем, что какая-то сила тянет тебя туда, в этот странный микромир. Но ведь это может кончиться таким несчастьем, что страшно подумать. — Уже всего наговорили, — хмыкнул Яшка, хотя ощутил неприятный холодок. — И что карликом буду, и мертвым шаром. Куда еще страшнее-то? — А вот куда. Однажды ты не рассчитаешь, и энергетический потенциал иссякнет. Импульсный канал, который соединяет твою массу здесь с твоим сознанием там, у этого, Стасика, он прервется, этот канал,